Глава 27. Я лишь сделал то, что считал правильным в тот момент. За вами нет долга. Озвучил я свою позицию, которую он наверняка и так знал. Это я еще сказал Михаилу и Алисии, когда прощался с ними в Ливии. Однако мои слова вряд ли вас переубедят. Хотите вы того или нет, но долг жизни — не та вещь, которую можно отменить словами, даже если вы сами согласны на это, — спокойно ответил мужчина. Род Вульфов далеко не так богат, как Львовы, однако и у нас есть сокровища, которые не стыдно подарить королям и императорам. И пусть это в полной мере, на мой взгляд, не закрывает долга перед вами, но... Прошу, примите это в знак благодарности от моего рода. С этими словами двери позади меня открылись, и в комнату вошли двое слуг, державших бархатную подушку, на которой расположился черно-золотой меч. Причем помимо внешней красоты, гравировки герба рода Вульфовых и прочих узоров, на лезвии клинка я увидел неизвестную мне вязь средних рун. Средние руны мог выдержать далеко не каждый металл, и они занимали невероятно много места. Найти тот же клинок с вложенной магией 5-го, 6-го или 7-го круга было тем еще испытанием, так что подарок точно дорогого стоил, по крайней мере, в плане изучения того, что в него вложили. Однако, не переборщил ли с подарком сам Вальдемар Вульфов? Да, может, это всего лишь меч, но если этот меч несет в себе историческую ценность, то брать его будет, на мой взгляд, перебором. Прошу меня простить, но если это родовая реликвия, то я не могу ее принять, — сказал я извиняющимся тоном и немногим погодя добавил. Я буду удовлетворен и гораздо более скромной благодарностью. Не стоит скромничать, Евгений. С этими словами слуги быстро расчистили стол от сервиза, после чего положили на него подушку с мечом. Пусть этот церемониальный меч, который является родовой реликвией, но смысл его существования, кроме как красиво выглядеть, заключается в другом. Позвольте продемонстрировать. С этими словами Вальдемар Вульфов взял одной рукой меч, поднял его так, чтобы острие смотрело вверх, и затем стал вливать в клинок ману. Оружие на мгновение вспыхнуло ярким пламенем, после чего на лезвии отобразились странные символы, очень похожие на немецкие буквы, но вроде бы несколько искаженные. По крайней мере, я их не узнавал. «Тут что-то написано?» Сделал я предположение и получил кивок со стороны главы рода, который при этом довольно улыбнулся. «Да, на старонемецком». Мужчина провел пальцем по буквам, начертанным на мече. «Вульфовы всегда возвращают долги». Так переводится это предложение. У этой фразы несколько смыслов, но нас сейчас интересует только один. Поэтому этот меч мой род на протяжении нескольких сотен лет дарит тем, у кого находится в долгу. Когда же долг исполнен, этот меч возвращается своему владельцу. Поэтому, пожалуйста, примите его в качестве залога исполнения нашего долга. В таком случае, я с благодарностью приму ваш подарок. После этого наш разговор продлился еще пару часов. В целом я не имел ничего против, поскольку вопрос с родом Вульфовых был решен. Да и подружиться с главой рода было не лишним. Кто его знает, когда помогут такие связи. После завершения нашей беседы я собрался покинуть поместье, чтобы сменить наряд и пригласить Алисию на поздний ужин в ресторане, чтобы после мы могли бы уединиться вдвоем и продолжить наше общение в более интересной плоскости. Однако моя удача, как обычно, повернулась ко мне задом и испоганила все планы. В попытке забыться изрядно выпивший Стефан разгуливал по улицам города. В этот момент ему было наплевать, о чем подумают окружающие. Люди, встречающиеся ему на пути, просто отшатывались от пьяного бритера. Он проиграл, и не просто кому-то там, а русскому сопляку. Да он даже по нему ни разу не попал. А ведь все так хорошо начиналось. Его в качестве дуэлянта выбрал не абы кто, а сам наследник рода Кауниц. За победу молодой аристократ пообещал заплатить не только деньгами, но артефактом и свитком-заклинанием, если княжич сам бы сдался, а не проиграл из-за недееспособности. Слишком щедрое предложение для одного боя. Стефан должен был заметить подвох и отказаться от дуэли. С другой стороны, а как бы он его заметил? Мужчине же предлагали сразиться с юнцом, которому нет и 20. Пусть даже он взял 4-й круг маны, и что с того? В бою между равными силой противниками все решает опыт, а последнего у Стефана хоть отбавляй. 49 побед подряд говорили сами за себя, и он по праву гордился своим достижением и своей репутацией. Разве что подвохи указывали глаза княжича. Да, это был взгляд опытного бойца, который не воспринимал своего противника как равного себе. Но в тот момент Стефан решил, что это лишь заносчивость русского аристократа, который считал себя выше иностранца и не придал должного значения. Стефан качнулся и со злостью ударил по стене здания, рядом с которым шел. Сила удара была такова, что по ней пошли трещины, но никто не посмел ему об этом сказать. Пьяный маг опасен вдвойне. И все равно, даже если бы он все тогда понял, то все равно не смог бы отказаться без урона репутации. Слишком долго Стефан над ней работал. А ведь он простой человек, которому для счастья многого и не надо. Деньги, внимание людей, и в особенности молодых, не слишком знатных аристократок, что зачастую велись на его силу, возможность вести праздный образ жизни, да и, собственно, все. Только как теперь все это вернуть? Потребуется как минимум несколько лет, чтобы вновь восстановить былое доверие аристократов. И это если еще повезет. Да и годы все равно будут брать свое, и рано или поздно о Стефане начнут забывать. И все это из-за проклятого ублюдка. Раздумывая над этим, Стефан не заметил, как оказался в темном переулке, в тупике, где не было ни единой души. И тут до него дошло, что он вообще не помнил дорогу, как сюда попал. Сколько бы Стефан ни выпил, опытный бритер никогда не позволял себе полностью терять самоконтроль. От осознания этой мысли голова заработала еще быстрее, но его состояние было слишком удручающим, чтобы быстро прийти в себя. И, тем не менее, мужчина стал внимательно осматриваться по сторонам, даже несмотря на то, что иногда картинка перед глазами двоилась. Все же из того состояния, в котором он сам для себя неожиданно оказался, следовал простой вывод. Кто-то воспользовался его состоянием и наложил иллюзию, чтобы увести от посторонних взглядов. А значит, этот кто-то собирался его убить. Ну, или недоброжелатели, которых у успешного бритера хватало, решили воспользоваться минутой его слабости, чтобы свести счеты. Бесит. «Что, думаешь, раз я проиграл какому-то юнцу, то меня можно провести таким дешевым трюком?» В сердцах произнес Стефан невидимому противнику. «Ну давайте, покажите, чего стоите, куски дерьма!» В этот момент он заметил, как среди теней зданий появилось несколько красных огоньков. Он без лишних раздумий сразу же приготовился создать заклинание, чтобы перепрыгнуть тупик и отступить. Однако вышедший позади него из тени убийца полностью разрушил все планы. Из-за неожиданности Стефан не успел вовремя среагировать, и игла с ядом без проблем вошла ему в тело. Мужчина только что и смог попытаться отмахнуться рукой, но так и не попал по противнику. Тем временем яд уже попал в его организм, вызывая остановку сердца и навсегда умерщвляя некогда известного дуэлянта. Проблема пришла оттуда, откуда не ждали и не звали. Впрочем, а бывает ли иначе? В общем, до меня добрались немецкие спецслужбы по делам аристократии. А все по причине того, что Стефан, тот бритер, что выступал недавно против меня, внезапно скончался, несмотря на всю помощь целителей. Ну и поскольку у меня с ним произошла дуэль несколько часов назад, я оказался главным подозреваемым, и выезд за страну для меня неожиданно стал строго запрещен. Можно было, конечно, оспорить такое решение, но постановление вступило в силу быстрее, чем я успел что-то сделать. И, конечно же, всю оставшуюся ночь и утро я провел за тем, что помогал следователям составлять протокол и объяснять, как именно проходило мое сражение и какие заклинания использовались. Одним словом, предстоящий отдых был испорчен, а смерть Стефана, о котором я даже не собирался вспоминать после нашего боя, превратилась в мою головную боль. Причем, насколько долго будет длиться расследование, я не знал. Разве что мог предположить, что они постараются как можно скорее закрыть это дело. Все-таки немецким спецслужбам было невыгодно создавать межнациональный конфликт сразу между Германией, Австрией и Российской империей. Однако так запросто спустить с рук преступления они тоже не могли. Иначе это имело бы для них самые неприятные последствия. В общем, внутренние заморочки, которые зацепили еще и меня, что было неприятно. Правда, учитывая, как все мои покушения до этого расследовались в Российской империи, я решил взять изучение этого происшествия в свои руки и поручить его вести своим слугам. Вернее, одному очень удачливому слуге, который на самом деле в таких делах был очень хорош. «Везет же вам, молодой господин», — сказал Вадим, после того, как я вернулся в отель и сел в кресло рядом с окном. Тимофей в это время отдыхал в другой комнате, так чтобы мы вели разговор один на один. «То сад теней не давал вам покоя, то вы попали в Ливию, а теперь это. Я уже начинаю сомневаться, настолько ли я невезуч по жизни». «Видишь, сам признался». Не удержался я от подколки, вспоминая, как парень до этого вовсю оправдывал себя, когда с ним случались неудачи. «Да ладно вам ловить меня на каждом слове!» Пробурчал в ответ Вадим, и тем не менее, по его лицу было видно, что ему не терпится что-то меня спросить, и я жестом разрешил ему говорить. «К слову, вы бы хоть объяснили, почему поручили вести собственное расследование мне? Уверен, что Анна бы справилась быстрее и лучше, чем я. Ну, или она бы впрягла меня в эту работу. Во-первых, Ане тоже нужен отдых, даже если она это отрицает. Стал я по одному загибать пальцы. Во-вторых, тебе также нужен опыт и практика. Без этого никуда, поскольку у меня на тебя есть планы. Но говорить я о них не буду, а то вдруг снова сработает твоя удача. В-третьих, ты знаком с подпольным миром в Российской империи, а значит, больше шансов, что у тебя появится больше догадок, кто это мог сделать и провернуть так, чтобы не оставить следов. Но разве не стоило довериться спецслужбам?» Задал резонный вопрос Вадим. «У них ведь есть куда больше ресурсов и данных, чем у меня. Как минимум, они на своей земле». «Вадим, ты забываешь момент, что российские спецслужбы с куда большими ресурсами до сих пор не могут вычислить тех, кто пытался меня убить». Парень при этих словах нахмурился, но перебивать меня не стал, что было очень умно с его стороны. «В Германии с этим все намного хуже. С тех же слов Вальдемара Вульфова, здесь правит настоящая бюрократическая машина, которая двигается очень неспешно, и пока спецслужбам дадут разрешение действовать, преступники избавятся от тех улик». «Прям настоящий рай для преступлений и безнаказанности», прокомментировал мое высказывание слуга. «Что ж уж поделать, если тут так привыкли решать дела?» Развел я руками. «Поэтому я и верил это дело тебе, и надеюсь, что ты справился со своей задачей».